А мы поговорили, и они ушли к себе в купе, улыбнулся я его наглости. Да, Кузьма зацепился взглядом за вмятину на стене вагона, это Петр ударился, когда защищался, и погладил ее пальцами. Да, им скоро сходить, и они решили отдохнуть, хмыкнул я и добавил в голос немного стали. Что-то не так, Кузьма, ты о чем-то переживаешь, а? Проводник оторвался от вмятины и, посмотрев на меня, вжал голову в плечи. Глазки его так и забегали. «Нет, господин, нет, что вы, тогда расходимся», — улыбнулся я и хлопнул его по спине. «Не бзди и дальше бди, Кузьма, тогда тебя осыплет золотом». «Ох, господин, ноги проводника просели, а глазки алчно заблестели, вашими устами, да мед бы пить». «Не пью», — хмыкнул я, открыл дверь тамбура и шагнул в свой вагон. Заклинание разведчик сообщало, что кто-то двигался сюда. «Уверен, это Тихон». Что ж, он как раз вовремя. Я снова проголодался. Таяла пюрешка. С тарелки исчезали котлеты. Тихон занимался своими делами. Сначала он копался в чемоданах. Потом читал какую-то книгу. Но его глаза постоянно косились в мою сторону. Я же делал вид, что не замечаю его интереса. Схватка с бандитами забрала у меня половину резерва. Много силы потратил на перестраховку. Потому хотелось скорее доесть и лечь спать, восстановить силы перед ночным походом к Немаршанскому. Не могу его упустить. Аж в дрожь кидает от одной мысли, что моя сила останется у него. «Что-то спросить хочешь?» – зевнул я, отодвинув от себя пустое блюдо. По телу расплывалось приятное тепло, а глаза начинали слипаться. Я подложил под голову подушку и растянулся на диване. «Тихон», – повторил я, – «не в силах подавить еще один зевок». «А?» – пискнул Стоев. И тут же спрятался за книгой. «Нет, неважно». «Хорошо, я закрыл глаза. Тогда спать». Хлопнула книга. Скрипнул диван. Выключатель щелкнул, и свет прекратил бить в веки. «Тихон», улыбнулся я, не открывая глаз. «Это я спать. Ты можешь читать, мне не мешает». «Да нет, я тоже лягу», отозвался Стоев и зашуршал постельным бельем. Он справился за пару минут. Затем диван снова скрипнул и в купе стало слышно только стук колес. Но он совсем не мешал, скорее убаюкивал. Я стал проваливаться в сон. «Кирилл», голос тихо надрожал. «Ты уже спишь?» «Нет», ответил я, вырываясь из плена Морфея. «Прости, просто я хотел у тебя кое-что спросить». «Ладно, потом, извини». «Хорошо», я перевернулся на бок и снова стал засыпать. «Кирилл», все же не выдержал Тихон, «как у тебя получается так легко и непринужденно общаться с девушками? Маша в тебе чуть дыру не прожгла, ты так легко ее заинтересовал». «Тихон, ты серьезно?» – пробормотал я, ощущая, что сон снова отступает. «Тебе дома не рассказывали?» «Ну, бабушка пыталась поговорить на эту тему», – сбивчиво стал объяснять парень, «но что она в этом понимает? Сейчас другие времена». А отца спрашивал, он, что ничего не рассказал. «Нет», — Тихон громко засопел, — «ладно, не надо, зря я начал, дружище». Сон испарился, и я, перекатившись на другой бок, открыл глаза. В темноте соседний диван угадывался с трудом, и я не стал особо приглядываться. «Брось дуться, извини, если задел, мне тоже в этой жизни с папаней не повезло». «Да я не, давай так», — я снова не дал ему договорить. «Сейчас спать, а я тебе все расскажу позже, даже научу». «Идет, хорошо», — я различил, как он махнул рукой в темноте. «Извини еще раз». «Ничего», — хмыкнул я, — «просто надо отдохнуть». Стоев поворочился немного и затих. «Ко мне же сон больше не шел, да и нельзя. По опыту знаю, не получилось сразу, теперь пользы не будет. Надо восстанавливать резервы другим способом. Пусть это и дольше». Закрыл глаза и погрузился в медитацию. Мысли потекли ровно, чувства обострились. Тут же перед внутренним взором замерцал голубой огонек, указатель, где находится Немаршанский, где томится часть моего духа. Совсем близко томится, в другом конце вагона. Внутри все скрутило, в душе поднялась волна гнева, но я подавил порыв отправиться туда немедленно. Успокоил мысли, привел в порядок дыхание, раскрыл ауру и потянулся к окружающему меня эфиру. 3 часа и резервы полны. Прислушался к размеренному сопению Тихона, магией проверил, пуст ли коридор, встал с дивана и, не создав шума, выскользнул из купе. Ковровая дорожка приглушила шаги, лунный свет из окна обозначил дорогу. Я прошел вперед и замер перед нужной дверью. Заклинание разведчик показало, что Немаршанский один, спит. Я коснулся дверной ручки, потянулся к механизму замка своей воли, и тут, из-за угла косого коридора раздался голос начальника поезда. «Что, Кузьма, пойдем на обход, «Пошлите, Семен Романович, Тартар меня поглоти, как я их пропустил». «Проверял же, не пошлите, Кузьма, а пойдемте», — проворчал начальник поезда, «а то договоришься, пошлю». «Виноват, Семен Романович, исправлюсь». Хлопнула дверь, совсем рядом послышалось шарканье, сердце ухнуло и застучало чаще, в голове зашумело, как перед боем. «Нет, я не буду их убивать, не в моих правилах, но и усыпить или применить потерю памяти не могу. Для этого нужна стихия воды, а она за дверью. Уйти тоже не могу, замок почти открылся, совсем чуть осталось. Шумно будет, если отпущу», — заметит. Сжал волю сильней, погнал ее и замок еле слышно щелкнул. Я скользнул в купе и бесшумно прикрыл дверь. «Фух, успел, тихо сегодня», — послышался из-за двери голос Кузьмы. «Они как раз проходили мимо, помните, как в прошлый раз было, лучше не вспоминай, они ничего не заметили, прошли дальше». Я отпустил дверную ручку и хотел обернуться, как сзади послышался шум и Немаршанский прохрипел: «Кто ты? Покажи лицо, кто ты?» Николай, после того как он уехал от станции, Николай вел машину и прокручивал в голове последние события. В зеркале заднего вида мелькало его собственное лицо, вроде то же самое, но что-то неуловимо изменилось. «Живой мертвец», — прошептал он, вглядываясь в свое отражение. Теперь, когда он остался один, Николай снова начал проверять свое состояние. Ткнул пальцем в щеку, ничего, надавил сильнее, до белых следов на коже, тоже никаких ощущений. Открыл окно настежь, но ни запаха хвои, ни свежести летнего утра не почувствовал. «Да», — выдохнул гвардеец, — «не к этому я готовился». Он помотал головой, пытаясь сбросить наваждение. «Может, проснется?» «Нет, все по-настоящему». Нажал на педаль газа, и машина послушно ускорилась. Николай немного успокоился, хоть что-то работало как прежде. Рядом с ближайшим городом нашелся заброшенный пустырь. Николай остановил машину, достал оружие и вещи, оставленные Кириллом. Сложил все в пакет и замер, глядя на руль и салон внедорожника. «Отпечатки», — промелькнуло в его голове. Он нашел салфетки для стекол и начал оттирать все, где, как ему казалось, могли остаться следы. За работой он осознал бессмысленность действий. То, что Кирилл жив, поймут скоро, если уже не догадались, да и про него поймут, когда найдут тела. Монотонные действия скорее помогали привести мысли в порядок, чем сулили реальную помощь. Слишком все быстро произошло, чтобы уложить себя в голове и стать обыденностью. Слишком, как мало этого слова, чтобы описать ситуацию. За мыслями Николай все же закончил уборку улик. Затем посмотрел на внедорожник, новенькую «Ладогу», и чертыхнулся, когда его взгляд упал на бензобак. «Вот же растяпа», — думал он, доставая из багажника шланг и канистру. Николай откачал бензин, разлил его в салоне, закинул туда вещи. Чиркнула зажигалка, и машину объяло пламя, но бывший гвардеец этого не видел. Он шел прочь и не оборачивался. Каждый шаг давался странно, ноги двигались, но Николай не чувствовал собственного веса, словно шел во сне. Приходилось постоянно смотреть вниз, чтобы не споткнуться. Заурчал живот. «Есть просит», — криво усмехнулся гвардеец, не обманул Кириллу. Голод ощущался иначе, не так, как раньше, острее, навязчивей, будто не тело требовало пищи, а что-то большее. «Душа?» Городок встретил Николая разрухой. «Асфальт?» «Нет, не так, ямы на дорогах хвастались редкими кусками асфальта. Стены домов облезли, раскрошились. Потускнела краска на рекламных вывесках. И не души. Как будто все попрятались, чтобы не видеть, где приходится жить. Нужно найти банкомат, снять деньги». Николай строил на ходу планы: заехать к Наденьке, заплатить докторам наперед. А дальше он пока не загадывал. Мысли стали вращаться вокруг сестры. Навалилась тоска. Как она сможет без него? Кто о ней позаботится? В душе стало подниматься чувство жалости, и Николай одернул сам себя. «Не надо», — подумал он, — «я жив и у меня есть работа. Все будет хорошо». Он хлопнул себя по щекам и чертыхнулся. Снова ничего не почувствовал, но это помогло переключиться на реальность. Коля прошел пару улиц, повернул в сторону железнодорожного вокзала, покосившегося киоска, за которым маячила бетонная платформа. Там как раз ходила электричка до Москвы, и Николай хотел купить на нее билет, но тут ему на глаза попалась столовая. Она занимала первый этаж ближайшего здания. В животе заурчало сильней, а желудок свело судорогой. Николай поморщился, это он почему-то ощутил, и сменил направление. Под ногами хрустела бетонная крошка. Где-то в стороне залаяла собака. От платформы доносился перестук колес поезда. Около столовой в нос ударил невкусный, но терпимый аромат пищи. Николай поморщился и поднялся на широкое крыльцо. Шагнул к дверям, взялся за ручку и только собирался войти, как визг тормозов заставил его обернуться. Черная «Ладога», перегородив тротуар, замерла у обочины. Сердце должно было забиться чаще, но в груди стояла мертвая тишина. Из машины выбрались трое: серый «Валет», ребята из третьего отряда, а с ними Костя Хват, один из следопытов гвардии Уваровых-Орловых. «Гляньте-ка, пацаны», — протянул Хват, поправляя кобуру под пиджаком. «Кто у нас тут жив остался?» «Коля-Коля», — покачал головой «Валет», — «ты чего творишь? Мы ж с тобой водку пили». Знакомые лица исказила злость, и бойцы двинулись к нему. Николай моргнул. Еще раз на него напал ступор. Он никак не мог поверить, что они теперь враги. Недалеко прогудел паровоз, и этот звук будто выдернул его из оцепенения. «Где Орлов?» — прорычал Серый на ходу. «Зря ты продался сопляку». «Я не продался», — начал Николай, но осекся. Что он мог сказать? Что умер и восстал? Что теперь полутруп на службе у древнего мага? Валет и Серый разошлись в стороны, взяли его в клещи. Их тела укрыла каменная броня, серая, с прожилками кварца. Хват же вернулся к машине, достал рацию. Николай не стал доставать пистолет, побоялся привлечь внимание жителей, да и не поможет он против брони. Бывший гвардеец взмахнул руками, сжал кулаки и дернул ими, словно стрелял из пулемета. Тут же перед ним возник каменный кулак размером с арбуз. Серый успел только присвистнуть, когда заклинание влетело ему в нос. Раздался хруст. На белесый камень защиты брызнула кровь. Серый взмахнул руками. Упал. Попытался подняться, но Николаю стало не до него. К нему подскочил «Валет». Ударил каменной рукой прямо в солнечное сплетение. Коля увернулся. Отшагнул. Стал кастовать защиту, и тут грохнул выстрел. Пуля вошла в грудь, отбросила его назад, на стену здания. Коля врезался в бетон спиной, тут же отскочил от него, и вместо защиты снова пальнуло из кулаков, словно из пулемета. Один кулак полетел в хват у машины, а другой пробил защиту «Валета», впечатался ему в голову, разнес ее на мелкие осколки и тоже полетел в сторону внедорожника. Повезло, оба кулака попали в следопыта. Хват отбил один, но не успел уйти от второго. Гвардейца отбросило на внедорожник, вмяло в стальной корпус, из его рта хлынула кровь. «Не жилец», — отметил Коля, и подхватил с земли пистолет «Валета», надо же, с глушителем. Николай спустился с крыльца, подошел к Серому, который все еще пытался встать, и всадил ему в затылок две пули. Первая развеяла защиту, вторая отправила гвардейца в лучший мир. Николай сунул пистолет за пояс и только сейчас заметил кровь на рубашке. Пальцы коснулись ран. «Откуда пять?» – удивился Коля. Где-то далеко зазвучали сирены. Кто-то вызвал жандармов, и они мчались на место боя. Не совсем мчались, конечно. Судя по скорости приближения, они давали возможность бандитам уйти, и Николай решил ей воспользоваться. Он быстро огляделся, заметил, что мимо платформы проходит товарняк. «Наверное, он гудел», – подумал Николай и рванул к поезду. Мыслей не было, он просто бежал. Бежал и чувствовал, что становится медленней. Боль не приходила, нет, но тело становилось каким-то деревянным, непослушным. Коля добежал до платформы, с трудом перевалился на нее, поднялся, доковылял до края и из последних сил ухватился за поручень вагона. Ноги тут же потеряли опору, подвернулись и их потащило по бетону перрона. Коля ударился головой о борт, зарычал, завыл. Уже не из последних, а из каких-то запредельных сил он потянулся к следующему поручню, за ним к другому, четвертому. Подтянулся, мир качнулся. Николай перевалился через борт и упал на кучу угля. Его взгляд уставился в голубое небо, на белые облака. Веки налились свинцом. «Это все?» — мелькнуло у него в голове, так быстро, но никто не ответил, и Колю накрыла темнота. Глава 7. Голова стала холодной, восприятие обострилось. Элементы земли побежали по каналам ауры, смешались с ветром, соединились с энергией движения. Заклинание оглушения застыло на кончиках пальцев, и я приготовился метнуть его в противника. Обернуться и метнуть, если сделаю все быстро. Пробью защиту Немаршанского, успею до его атаки. То начальник поезда с Кузьмой ничего не услышат и останутся жить, а я не нарушу своих правил, своих собственных законов. Это важно, архиважно, тем более сейчас, когда я слаб, и нить новой жизни только начинает проявляться. Нужно сделать ее прочной, заложить в ее основу бесконечность. Только тогда я смогу вновь стать великим магом, стать равным богам. Мысли пронеслись в моей голове за одно мгновение. Сам Гермес не успел бы угнаться за ними. Я резко обернулся, махнул ладонью и, тут же спохватившись, развеял заклинание. «Кто ты?» — вновь прохрипел Немаршанский. «Покажи лицо. Кто ты?» «Хорошо, что магия ни слова, вылетит, поймать сможешь». Немаршанский лежал на диване. Его руки шкребали по одеялу, сжимались в кулаки, комкали простыню. Он хрипел, стонал, бормотал что-то еще, но веки его оказались плотно закрыты. «Ирсу, предатель!» — прошипел Немаршанский и выгнулся дугой. Его слова подстегнули не хуже плети. Я скользнул к нему, положил руку на лоб. Холодный, мокрый, как бывает при сильных кошмарах. Разум привычно попытался определить бога сновидений, который обратил взор на парня. В голове всплыли молитвы и заклинания, если тот не захочет уйти по-хорошему, но я одернул себя. Какие боги? Их больше нет. Ни Анира, ни Гипноса, ни его сыновей, никого другого. Причина кошмаров в другом. Ирсу, ты шаша, тихо прошипел я, направляя свой дух к нему. Ирсу мертв, все хорошо, правда? Прошептал Немаршанский, когда воля смяла границы его ауры и прошла к источнику сна, к моему источнику стихии воды. Да, прошептал я, блокировал источник, потянул на себя и стиснул зубы, чтобы не закричать. Слишком большой он оказался, слишком, больше чем предыдущие два. Боль пронзила мою ауру, мой дух, мою душу. Боль не телесная, а потому непередаваемая словами. Хотелось рычать, выть, хотелось достать бандитский нож, вонзить себе в грудь и вырвать сердце, вырвать и сжать его, выкинуть. Да, что угодно, лишь бы не чувствовать, лишь бы не переживать это снова. Но я держался, скрежетал зубами, впивался ногтями в ладони, напрягал мышцы ног, напрягал все мышцы тела и, не отрывая руки от лба Немаршанского, держался. Держался потому, что пережил эту боль сотни раз, пока меня призывали для усиления, потому, что пережил ее дважды, когда возвращал источники стихии, потому, что только так я мог стать сильнее, только так я мог стать собой. Все закончилось внезапно. Источник воды протиснулся по аурным каналам, занял свое место и боль исчезла. «Мамочка», – прошептал Немаршанский, и его лоб под моей ладонью расслабился. Я открыл глаза и увидел, что он крепко спит. Черты лица разгладились. Дыхание стало спокойным, а на губах заиграла улыбка. Кошмар исчез, и ему снилось что-то хорошее. Вот и славно. Фильма про убийство в Рязанском экспрессе не будет, как и про гаражи за футбольным полем с химической лабораторией. Незаметность – мое все. Пока что. Я поднялся на ноги и меня качнуло. Оперся рукой о стену купе. Подавил приступ тошноты. Голова кружилась, но я не стал применять магию. Пока нельзя. Накатила слабость, мелькнули мысли, что теперь все пойдет по-другому. Нет, я мотнул головой. Пусть я больше не переживу этой боли, все стихии на месте и дальше будет не так остро. Но я никогда ее не забуду и истребую ответ. Клянусь, воспоминания будут жить в голове, пока ЦПУ существует. Пусть они и стали моими воротами в мир живых, но это моя заслуга. А сколько духов они загубили? Нет, не должно такого происходить. Клянусь. Царство мертвых в моем лице передаст им привет. Клятвы отзвучали и мысли успокоились. Я постоял еще несколько мгновений, подошел к двери и прислушался. Затем приоткрыл ее и выглянул наружу. Никого. Вышел в коридор, аккуратно прикрыл дверь и прошел к себе. Щелкнул замок. Я шагнул к столу, скинул с себя костюм с рубашкой и, повесив их на вешалку под потолком, разлегся на диване. Что ж, сегодня я вернул четвертый элемент. Можно сказать, что готов к первому шагу для возвращения себя. Теперь я могу не только собирать обрывки духа, но и развивать имеющиеся. Потому что стал полноценным магом, 4 стихии и 2 энергии. Теперь у меня два пути. Вернуть свое, или развить ауру за несколько тысяч лет. Ха, путь один, просто инструмента теперь два. Неожиданно на своей постели заворочился Тихон. Он перевернулся на спину и захрапел. Как трактор захрапел, с присвистом. Обалдеть, надо бы ему к доктору обратиться. Молодой еще для таких трелей. Ну да ладно, мне не помешает. Сегодня я вернул то, что давно утратил, поэтому спать буду крепко. Город полыхал. Хаттуса, столица царства Хатти, горела и рушилась под ударами молний. Моих молний. Горели крыши из тростника и дерева. Плавились каменные стены домов. превращался в пыль известняк. Эта пыль клубилась, разлеталась по улицам, оседала на метавшихся в дыму слугах предателя. Они пытались затушить пожары, тащили от колодцев ведра, лили воду на стены, на себя, но ничего не помогало. Любой, кто пытался победить огонь, тут же становился его жертвой и умирал в диких мучениях. Многие понимали всю бессмысленность сопротивления, прекращали борьбу с огнем, мчались на центральную площадь. Они пытались укрыться во дворце, единственном здании, которое пока еще держалось под моими ударами, но предатель не пускал их внутрь. Он отгородился щитами и, пытаясь выжить, творил великий ритуал, по его мнению, великий, на деле же, гадкое колдовство. Я стоял на холме, в лиге от города, и чувствовал в эфире отголоски его действий. Мерзкий жрец решил принести в жертву своих слуг, тех, кто клялся ему в верности. Гнусный Гойс, он решил не считаться с законами мироздания, с законами богов и чести, с моими законами. Он извратил саму суть искусства ради желания возвыситься. А еще он убил моего друга, царя Хатти, Арнуву Справедливого. И не просто убил, принес в жертву, великого мага, в жертву. Уверен, мерзавец хотел поглотить его ауру, но не смог. Потому пытается сейчас наскрести сил от своих людей, но и здесь у него не получится. Слуги поняли его замысел и ломанулись к городской стене, оказались за воротами, развернулись в боевые порядки и пошли в атаку на мою армию. Они поступили хитро, выбрали участок войска, где стояли силы моих союзников. Видимо, среди них в живых остался кто-то из полководцев и взял управление на себя. Что ж, я это предвидел. Более того, я так и хотел. Они надеются прорваться, но угодили в ловушку. Магов среди них не осталось, а мои, как раз, стоят в рядах союзников. Я дождался, когда войско противника пересечет невидимую границу ритуала. Помедлил еще несколько минут, чтобы их смерть точно не дала сил предателю, и поднял руку вверх. Пора. Эфир подчинился моей воле, моему духу. Воздух богов скрепил элементы мироздания, наполнил их энергией. Из чистого неба по дворцу ударила молния, не просто молния, а царица всех молний, огромная, толстая, она вместила в себя сотню, тысячу обычных. Защита предателя исчезла, разлетелась на эфирные осколки. Казалось, я слышу, как он кричит от боли, как он проклинает своих сообщников. Да-да, я знаю о них, не сам же он додумался принести в жертву Арнуву и переделать тот мир, который мы с ним создали. С ним и Мернипом, оставшимся царствовать в Египте. Нет, это заговор. Его надоумили другие колдуны из Ассирии. Они дождались, когда мы победим Орден Титанидов, и только потом попытались убить нас троих, троих великих магов. Они совершили покушение на Мернипа во время прогулки. Напали на меня, после уничтожения стен Трои. Дерзкий замысел, дерзкий и глупый, но он сработал. Пусть и частично, у них получилось с Арнувой. Почти получилось с Мернипом, но об меня они обломали зубы, и сейчас пожинают плоды своей глупости. Мернип уже оправился от нападения и выступил с войском против ассирийцев. Я же почти, я взмахнул рукой, и вторая царица молнии ударила по дворцу, не оставив от него камня на камне. Все, теперь закончил. Смерть бывшего жреца царства Хатти прогремела на весь эфир. Эхо от распавшегося ритуала попыталось ударить в мои войска, оживить слуг предателя. Но я крутанул запястьем и оно развеялось. Победа. Внезапно голову пронзила болью. Кириллос. Это Ирсу. Раздался в ушах ментальный крик Мернипа. Ирсу предал нас. Голос друга сменился хрипом. Перешел в стон и потонул во взрыве эфира. Я припал на колено и воочию увидел, как где-то далеко рушатся горы, как поднимается шквальный ветер, как огромные, величественные пирамиды заметает стеной песка, как плодородная земля превращается в пустыню. «Ирсу», — зарычал я, когда в глазах прояснилось. Последствия от смерти Мернипа оказались такой силы, что эфир до сих пор бурлил. Воздух богов штормило и крутило в ураганах. Если не успокоить, то все здесь превратится в пустыню. Я встал на ноги, развел руки в стороны и раскрыл ауру. Мой дух взметнулся над холмом, распростерся гигантским плащом, орлиными крыльями, и я стал втягивать эфир, поглощать его. Каналы перевода элементов и энергии в моей ауре напряглись, переполнились силой. Чтобы слить ее, я посмотрел на ближайшую гору. Надеюсь, жители Хаттусы, которых я освободил перед боем, уже ушли оттуда. Не хочется их губить. Сила потекла вперед. Склоны горы пошли трещинами и рухнули на землю. Облако пыли взметнулось до самых облаков. До меня докатился оглушающий грохот. Вот и все. Катаклизм предотвращен. Я отряхнул руки и, расслышав, как сзади подходит кто-то из моих стратегусов, бросил через плечо: «Ирсу, предатель, выступаем на Египет». Боль пронзила спину, как только я договорил. Клинок Ксифоса вышел из живота, на плечи упали чьи-то руки, а на лезвии зашипела моя кровь. Кто-то окунул меч в воды Стикса. «Нет, не сегодня», — зарычал, рванулся вперед и в сторону, снял себя с лезвия, обернулся и вцепился пальцами в скрытое капюшоном горло убийцы. Меня качнуло, глаза хотели закрыться, но я приказал смотреть, ноги подогнулись, и я стал оседать на землю. «Кто ты?» — зарычал я, потянув убийцу за собой. «Покажи лицо». Взгляд нырнул под капюшон, прикипел к темноте под ним. «Сейчас я увижу, кто ты». Но там царил мрак. «Кто ты?» — закричал я. «Тихон!» — просипел кто-то, и я раскрыл глаза. Рассветные лучи упали на бледное лицо Стоева. Его шея спряталась в моих ладонях, а глаза парня уже закатывались. «Горгону мне в жены!» — разжал руки и, вскочив на ноги, подхватил его подмышки. Уложил на диван. «Тихон, дружище, как ты?» Я принялся приводить его в чувство, хлопать по щекам. «Ха-ха-ха!» — просипел парень. «КХХР, лучше». Он, наконец, смог ответить и попытался увернуться от моих ладоней. «Прости, дружище», я отстранился от него, кошмар приснился, на смерть бился. «Ага», просипел Тихон, переползая на свой диван. «Ничего, я понимаю, точно все норм». Незаметно я влил в него энергии движения и тепла, чтобы привести в порядок. «Да, уже лучше», закивал парень, щеки его зарумянились, и он стал шарить рукой по полу в поисках очков. «Ты кричал во сне, и я решил подойти, успокоить. Извини, спасибо за заботу», поднял очки и подал ему. «Только обид не держи, ладно, и в следующий раз просто пни меня». «Ни за что», смутился Тихон. «Хорошо». Беседа оборвалась сама собой. Стоев ощупал шею, повертел головой и, открыв свой чемодан, достал какую-то склянку с пахучей мазью. Посмотрел на него, убедился, что все нормально, даже следов от пальцев не останется, и, одевшись, вышел из купе. Коридор встретил меня пустотой. По ауре духа прошла волна тепла от целостности. Заклинание разведчика отозвалось легче обычного. Показало, что большинство пассажиров еще спят, а те, кто проснулся, все еще лежат на местах. Дошел до обиталища Кузьмы, разбудил его, и он с радостью принял заказ на завтрак. Ну, как с радостью. Рожа кривилась, усы топорщились, но глаза искрились довольством от разрешения оставить себе сдачу. Тихон молчал, пока мы ждали проводника с заказом, а потом и ели. Когда Кузьма забрал поднос с тарелками, поезд начал сбавлять ход, а потом, минут через 10, лязгнув сцепками, остановился совсем. Все это время Тихон задумчиво смотрел в окно. Я не тревожил его. Зачем мешать? Пусть сам решает, быть нам друзьями или нет. Тем более это не последний мой кошмар. С каждой частью духа будет что-то возвращаться. Два прошлых, например, оказались про битву с гигантами и Тифоном. То еще зрелище. «Приветствуем вас в Санкт-Петербурге», раздалось из динамиков под потолком. «Благодарим за выбор российских железных дорог. Поезд отходит на обслуживание через 20 минут. Всего вам доброго». «Ну, вот я и в Питере». Надел пиджак, подхватил сумку с чемоданом. «Кирилл», остановил меня голос Тихона у выхода из купе. «А», я обернулся. «Спасибо тебе», парень теребил рукав пиджака и смотрел в пол, но потом поднял на меня взгляд и добавил, что другом назвал. «Да ни за что», улыбнулся я и мотнул головой в сторону двери. «Давай вещи бери, нам в академию пора». «Да, сейчас», спохватился Тихон. Он вскочил с дивана, очки чуть не слетели с носа, ноги запнулись о стол, а чемодан ударился о шкаф. «Да не суетись ты», хмыкнул я. «Эх, сделаю из него человека. Я не я буду, но сделаю, бойца и мага. Давай, медленно, но уверенно. Жду в тамбуре». Железнодорожный вокзал Питера встретил нас шумом и гамом. Всюду сновали пассажиры. Кто-то сходил с поездов, кто-то, наоборот, только начинал путешествие. Пестрели чудные чемоданы. Яркими пятнами мелькали платья и костюмы. Топот от шагов мог потрясти землю. Мы распрощались с Кузьмой, и нас поглотил поток людских тел. Поток оказался попутным, вынес нас в здание вокзала, и я, словно во дворце критского царя оказался. И то он меркнет перед вокзалом. Солнечный свет лился сквозь огромные окна до потолка, белели колонны и стены, искрился и сверкал хрусталь на люстрах. «Нам сюда, к метро», Тихон цапнул меня за рукав и указал налево. Мы спустились на эскалаторе. Чудесное изобретение. Вообще ходить не надо. Прошли мимо белоснежных колонн и остановились у края платформы. Станция вокзального метро оказалась так же красива, как и сам вокзал. Мраморные стены окружали со всех сторон. На них висели картины в золотых рамках. Под потолком теснилась лепнина. А людей здесь сколько даже больше, чем на перронах. Не море, а целый океан. Громче волн грохочут шаги. Над толпой, словно шум прибоя и чаек, поднимается людской гомон. «Сейчас поезд придет, нам до станции Академическая», сообщил Тихон, оглядываясь по сторонам с улыбкой и восторгом в глазах. «Красиво здесь, правда, великолепно», улыбнулся я, хоть он этого и не мог видеть. «Моя голова тоже крутилась, как на шарнирах. Ничего красивее на земле я еще не видел, словно на Олимпе оказался. Чудесное завершение нашей поездки. Так, стоп, а чья эта рука у меня в кармане? Болото. Место битвы с Кирой. Вечер прошлого дня. 19:30. Конрад Бергсон смотрел в почерневшую поверхность карманного зеркальца и хмурился. Артефакт, а зеркало им и являлось, однозначно указывал, что на поляне произошел прорыв из потустороннего мира. Совсем недавно произошел. Ноги Конрада утопали в мокрой, раскисшей земле. Трава доходила до пояса, делилась вечерней росой, да так щедро, что коричневый плащ промок до самой подкладки и стал тяжелым. Но это не смущало Конрада. Больше всего он сейчас не понимал одного. Если артефакт указывает на прорыв, а осведомитель сообщил, что именно сюда повезут мальчишку Уваровых Орловых, то где здесь следы от битвы? «Нашел!» – закричал один из ассистентов. «Ваше превосходительство!» «Нашел!» Он стоял метрах в 50, выпрыгивал из травы и махал руками, чтобы его увидели. В капюшоне и коричневой хламиде это выглядело забавно, но Конрад не спешил улыбаться. Ему хотелось ругаться. Окружающее пространство навевало тоску, неудержимо тянуло в город, обратно к домашнему комфорту и уюту. Конрад глубоко вдохнул и, выругавшись, стал продираться сквозь заросли к помощнику. Здесь ассистент обвел рукой вокруг себя. Когда Конрад подошел к нему, они тут все замаскировали, но земля еще хранит эманации силы. «Вижу», Конрад оборвал речь помощника коротким движением руки и вгляделся в зеркало. Черная поверхность подернулась серой пеленой, и внутри, принимая чудные формы, заклубился туман. «Ненавижу эту работу», – пробормотал Конрад, но вглядываться продолжил. От его внимательности зависело понимание происходящего. «Ошибиться нельзя, я тоже нашел», – раздался крик от берега болота, – где бродил второй ассистент. «Здесь рука и голова и другие части. Двое. Иди», Конрад кивнул мявшемуся рядом ассистенту, и тот рванул к своему напарнику. Им предстояло собрать и забрать улики для дальнейшего изучения. Сам же Конрад посмотрел в артефакт еще несколько минут, уверился, что информация пошла на повтор и достал из складок плаща сотовый телефон. Ему ответили сразу. «Ваше сиятельство», поприветствовал Конрад своего собеседника. «Мы засекли и обнаружили место прорыва демона из мира мертвых». «Какого именно мира, Конрад?» Даже по телефону голос собеседника скрежетал. «Аид, Аид, Хаэм, значит, Аитос наконец-то прекратил медлить и начал действовать». «Так точно, ваше сиятельство», подтвердил Конрад. «Демон спас его от казни». «Ты уверен?» Голос в трубке напрягся. «Он может им повелевать?» «Не уверен, ваше сиятельство». Конрад смутился и выругался в мыслях на поспешные выводы. «Мне нужны железные доказательства, Конрад, иначе наш план не сработает. Я помню, ваши. Раз помнишь, то работай», – процедили в трубку. «Тебе известно, где он?» Шпион доложил, что он уехал в Петербург, в Академию магов. «Замечательно», – протянул голос в трубке. «Там он точно допустит ошибку и покажет себя во всей красе. Конрад, приведи место прорыва в порядок, чтобы конкуренты не засекли, и отправляйся в Петербург. Наблюдай за парнем, докладывай обо всем, что он делает. Ты знаешь, что мы ищем. Будет исполнено, ваше сиятельство», протяжно вздохнул Конрад, представив серое небо и промозглую погоду Петербурга. «Не слышу энтузиазма в голосе, Конрад. Справишься, быть тебе маршалом ордена. Выполняй». Командор Конрад Бергсон и великий магистр ордена или центра призыва и усиления положили трубку одновременно. Но, если, Конрад сразу же подозвал к себе помощников и приказал им уничтожить все следы битвы, то магистр ничего делать не стал. Лишь откинулся на грядушку кресла и забарабанил пальцами по столу. Мысли великого магистра текли плавно, вторили глухому ритму от столешницы. Он вспоминал, как ритуал на крови Крона изгнал из мира всех богов, вообще всех, как радовалась верхушка ордена, гроссмейстер, хранитель знания и другие великие магистры, как провели первый за тысячи лет призыв титанов, как этот призыв провалился, и как сотни лет ушли на поиски виновного. Ритуалы сменяли друг друга, но результата не приносили. Крови Крона осталось лишь на один призыв. Складывалось ощущение, что кто-то из богов выжил и остался в царстве мертвых, кто-то из богов или кто-то из великих героев. Именно тогда вскрылся обман. Оказалось, что Аетоса не развеяли, не принесли в жертву, а всего лишь пырнули в спину и отправили в Аид. Не передать словами, какой разброд начался среди верхушки ордена из-за этой новости. Великие магистры шарахались от любой тени. Гроссмейстер на месяц заперся в хранилище артефактов и молился титанам, а хранитель знаний пытался повеситься. Все понимали, что Орла Зевса не удержит даже Аид. Тем более, когда богов не стало, все ждали его прихода. Но он не пришел. Видимо, взял на себя бремя Аида. Стал главой царства мертвых и потому не мог покинуть его. Тогда-то и родился план по призыву духов, и в мир явился ЦПУ, центр призыва и усиления. Его первая версия. Игра планировалась надолго, на целые века. Духа Аетоса рвали на части, ослабляли его, усиливали магов ордена. Затем кому-то пришла в голову мысль заработать на этом. Великий магистр не помнил, кому именно искал лек, потому что все сразу согласились, даже он. Началась эра второй версии ЦПУ. Знания о магии потеряли, создали новые. Орден установил ритуальную связь с загробным миром египтян. Стал призывать духов оттуда и продавать силу аристократам. Шли годы, сменялись века. Почти вся верхушка ордена забыла о главном. Титанов надо вернуть, тогда мир падет к их ногам. Золото стало их новым господином. Великий магистр презирал коллег за это. Презирал и решил совершить то, для чего был рожден. Вернуть власть Крону. Он понимал, что дух Аетоса уже не так силен, как раньше, и можно рискнуть последние капли крови господина, провести ритуал призыва. Но, что, если, кто-то из богов тоже остался, вдруг Аетос удержал кого-то? Он мог. Потому великий магистр провел новые исследования и обнаружил в Аиде божественную ауру. Кто именно остался, великий магистр узнать не смог, потому решился на отчаянный шаг. Подстроил призыв Аетоса в подходящее тело и стал ждать, когда он выйдет на связь со своим божественным другом. А дальше дело техники. Выяснить имя, подобрать персональный ритуал и добить последнего из олимпийцев. План рискованный, но, чего не сделаешь ради возвращения господина. Часы на башне Штатттурм пробили 9 вечера. Звук от ударов проник в комнату через открытое окно и вырвал великого магистра из воспоминаний. «Что ж», — произнес магистр и, поднявшись из кресла, взмахом руки включил свет, с почином Кириллос. «В этот раз мы убьем тебя правильно». Глава 8. Чья-то рука шарила в моем кармане. Ловко, почти неощутимо. Скосил глаза влево. Потратил немного стихии ветра. Запустил заклинание бокового зрения и увидел, что рядом стоит мальчишка, ну, с очень подвижным лицом. Мальчишка так увлекся моим карманом, что высунул кончик языка и не смотрел по сторонам. Словно пружинки, на его голове во все стороны торчали рыжие вихры. Смешно шевелились уши. Дергался и морщился острый нос. Веснушки на бледных щеках, казалось, танцевали джигу. Двигались вместе с губами. Опустошил резерв стихии ветра и воды. Поставил отвод глаз и полог тишины. Выпустил из ладони чемодан. Отвел руку чуть в сторону и, одновременно с оборотом, схватил запястье негодника. «Попался», — хмыкнул я. «Пусти», — дернулся пацан. Он не ожидал такого, но не испугался. Взгляд зеленых глаз не метался в стороны, а смотрел цепко, оценивающе. Необычно для простого мальчишки. Пусть и с задатками тени Гермеса. Хорошими такими задатками, все же я не сразу ощутил его руку в кармане, а охранное заклинание так и вовсе пропустило. Хотя оно больше от удара в спину защищает, чем от воришек. «Пусти, не то закричу, что пристаешь», — прошипел пацан, снова дергая рукой. «Жандармы набегут». Он оглянулся по сторонам, но окружающие люди не обращали на него внимания. Смотрели куда угодно, только не на нас. «Да кричи, не услышат», — ощерился я и, нагнувшись к нему, добавил в голос жути. «У меня на тебя большие планы, парниша. В своем городе я присматривался к таким ловкачам. Обычно они работают не сами, а на кого-то, на тех, кто занимается более темными делами, и карманники для них – малый приработок. Я хотел выйти на таких людей, наладить сбыт своих артефактов на черном рынке, но дома так делать слишком рискованно. Папаня мог прознать, а у меня сил не так много на тот момент восстановилось. Здесь же город-миллионник, где меня никто не знает, и не нужно оглядываться на папашу. Так что, мальчонка мне пригодится. Кирилл, что ты делаешь? Отпусти мальчишку. Справа от меня возник Тихон. Удивление на его лице сменилось возмущением. Грехи Сизифа мне в копилку, не надо было включать его в полог тишины. Сейчас же все испортит. Дяденька, он меня похитить хочет. На опыты. Тут же задергался и заверещал пацан, снова оглядываясь на стоящих рядом людей, но те его по-прежнему не замечали. Кирилл, о чем он? Глаза Тихона полезли на лоб. Ты же не ставишь опыты на людях? Нет, хмыкнул я и, оскалившись, прошипел пацану в лицо. Алхимик у нас ты, опыты твоя задача. Тихон поперхнулся, а пацан дернул руку сильнее. На его лбу, хоть в метро и было прохладно, выступили капельки пота. Глазки забегали по сторонам в поисках выхода. Чего вам от меня надо? Отстаньте от ребенка. Его голос предательски дрогнул. Доставай, что стащил. Хмыкнул я и сжал его руку чуть сильнее, а то сломаю. Кирилл, в голосе Тихона звучало удивление вперемешку с возмущением. Ты чего? Ну, я не обратил внимания на друга и медленно стал выкручивать пацану руку. Доставай. Воришка поморщился, закусил губу и медленно, словно каждое движение причиняло ему боль, вытащил из кармана вторую руку, а в ней серебряные часы на цепочке и портмоне. Тихон, узнаешь что-нибудь? Я весело указал на добычу мальчишки. Часы, прошептал друг и захлопал по своим карманам, его лицо побледнело, подарок отца перед... Он бросил поиски и шагнул к пацану. «Ты хоть понимаешь, что творишь? Это единственное, что у меня осталось. Да я тебя!» Тихон замахнулся, его глаза полыхнули злостью. Воришка вжал голову в плечи. Напускная наглость слетела с него, как шелуха. Теперь перед нами стоял просто испуганный мальчишка. «Ну-ну, тише!» Я придержал друга, за локоть и, забрав часы у пацана, отдал их Тихону. «На, держи и не шуми!» Тихон сгробастал вещицу и, злобно бормоча, принялся вертеть ее в руках, осматривать со всех сторон. Я же вновь посмотрел на мальчишку. «Как звать-то тебя, Лавкач?» — спросил я. «Хорек», — бросил пацан, с вызовом дергая головой. «Похож», — хмыкнул я, — «а по-человечески?» «Ну, Славка», — буркнул он и уставился в пол. «Ты сам по себе, Славка Хорек, или старшие есть?» «Старшие есть», — он приободрился и зло сверкнул глазами. «Тебе конец, они узнают и тебя уроют, понял, отпусти или я все им расскажу». «Да-да», хмыкнул я и снова сжал его руку, отчего пацан привстал на цыпочки и пискнул. «Веди к ним, герой, хочу познакомиться». «Они не здесь», заявил воришка, переминаясь с ноги на ногу. Его глаза снова забегали по сторонам, но моя хватка не ослабевала. «Где же они?» «На Петроградке», пискнул пацан. «Это я на вокзале работаю, сегодня». Название ни о чем мне не говорило. Обернулся к Тихону. «Ваше благородие, знаете там хорошую кафешку?» На Петроградской стороне Тихон отвлекся от часов, злобно глянул на парня, а потом кивнул. «Погребок Крылова, уютное и тихое место. Слышал, знаешь такое?» Я вновь повернулся к пацану, и он закивал. «Приводи туда старших завтра в полдень. Скажи, что с ними хотят поговорить, перетереть», пискнул пацан. «Без разницы», хмыкнул я, оскалился и нагнулся ближе к хорьку. Мальчишка дернулся назад, его глаза расширились от страха. «Видишь перстень у него на пальце?» Я кивнул на Тихона, добавил в голос жути и прошипел. «Заметил, что нас никто не слышит. Он маг и найдет тебя где угодно. Особенно после того, как ты пытался его обокрасть. Очень злопамятный тип. Просто псих. Понял?» Пацан стрельнул глазами на Стоева. Тихон как раз поглаживал пальцами серебряные часы и что-то любовно в них нашептывал. Я дернул мальчишку за руку, привлекая его внимание к себе, и продолжил. «Но, если ты сделаешь как надо, то заработаешь. А если обманешь?» Я снова покосился на Тихона. «Хочешь пойти на опыты? Ты ему подойдешь». «Да-да», — часто-часто закивал мальчишка. «Все сделаю, честно. Беги, Хорек». Я разжал хватку. Мальчишка метнул испуганный взгляд на Тихона и, словно стрела из лука Аполлона, влетел в толпу. Он затерялся так быстро, будто его и не было. Только рыжая макушка мелькнула между пассажирами. Я выпрямился, еще раз окинул толпу взглядом. Не нашел хорька и, довольно улыбнувшись, повернулся к Тихону. «Молодец», я хлопнул его по плечу, отлично подыграл. «А?» Тихон прекратил нашептывать серенады часам, сунул их в карман и рассеянно на меня посмотрел, «О чем ты? Забей!» — хмыкнул я и внутренним взором заглянул в свои резервы. «Ох, за что мне эти танталовые муки? Снова медитировать, набирать запас. Ладно, если в поезде начну, то должен успеть восстановиться перед экзаменами. Кирилл, а где мальчишка?» — послышался голос Тихона. «Надо сдать его жандармам». «Убежал», — хмыкнул я, отпустил его. «Отпустил? Ты его хоть напугал, чтобы он больше не воровал?» «Я нет, а вот ты, да», — протянул я, подхватывая с пола чемодан. «Я, ты, мой друг, ты», — улыбнулся в ответ на его недоуменный взгляд. «Оказывается, ты опасный человек, магией балуешься, опыты ставишь на людях, натуральный псих, не ожидал от тебя такого». «Я», — дернувшись, повторил Тихон и оправа, блеснув стеклами, соскользнула с его носа. Он уронил чемодан, судорожно замахал руками и принялся ловить очки. Они отскакивали от его ладоней, подпрыгивали, перелетали из стороны в сторону, пока он не смог прижать их к груди. «Ты», — хмыкнул я, когда он вернул очки на место, «ты в зеркало на себя посмотри, когда с часами разговариваешь. Чисто Ганнибал Лектор в молодости». «Прости», — вздохнул Тихон и, отведя взгляд в сторону, опустил голову. «Просто, они дороги мне, очень, ну и славно, хорошо, что мы их вернули», я хлопнул его по плечу, чтобы приободрить, и развеял заклинание тишины и отвода глаз. Гомон толпы накрыл нас волной, за спиной раздался грохот поезда, он выскочил из темноты туннеля и подкатил к перрону, зашипели и разъехались в стороны двери, выпустили поток людей, удобнее перехватил чемодан, шагнул вперед и замер. «Ты чего стоишь и так смотришь?» — спросил я у Тихона, заметив его растерянный взгляд. Полог тишины, он покрутил головой по сторонам и указал на свои уши. «Ты умеешь его ставить, да еще так мастерски, это все родовые артефакты». Я приподнял сумку, чтобы он ее увидел, потом покажу. «Не стой, а то опоздаем». Тихон глянул на меня еще раз, кивнул каким-то своим мыслям и заторопился в вагон. За 6 лет жизни рядом с Москвой я так и не побывал в метро, ни разу не проехал на поезде. Как-то не возникало нужды, личный водитель, автомобили, да и папаша считал ниже достоинства рода спускаться под землю. Поэтому ни я, ни мои родственники не познали многих благ цивилизации. А зря. Двери вагона захлопнулись, и поезд рванул вперед. В лицо через открытые окна ударил поток воздуха. Уши заложило. Мы помчались по тоннелю, словно по гигантской трубе. Сердце участило свой бег. По телу пробежали мурашки, а в душе поселился восторг. Я прижался лицом к стеклу и прищурился от удовольствия. Мои глаза забегали по сторонам, чтобы ничего не пропустить. Мимо проносились станции, выныривали из полумрака мраморные колонны, вспыхивала яркими красками мозаика, а лепнина на потолке закручивалась в немыслимые узоры, как будто резчик по камню соревновался с самим Гефестом. Я усмехнулся. Даже на Олимпе не каждый чертог мог похвастаться такой роскошью. А здесь простые смертные день ото дня топчут это великолепие, даже не поднимая глаз. Может, в этом и есть главное отличие нового мира от старого? Раньше красота предназначалась только для богов и героев, а теперь она доступна всем. Хотя, я покосился на сумку с артефактами, кое-что все равно остается только для избранных. Последние 3 года я создавал разные вещицы. План свалить от папаши зрел в моей голове с первого дня после призыва, но с пустыми руками и карманами начинать новую жизнь не хотелось. Придержал сумку на очередной остановке, когда люди хлынули к выходу. Внутри что-то звякнуло. Вот же, никакого уважения к чужому личному пространству. Впору заклинанием вещи защищать, но нет, только начал восстанавливаться, а силы скоро понадобятся. Хотя, если, только сумку. Станция, академическая. Раздался женский голос из динамиков. Оп, задумался, чуть не пропустил. Кинул простейший щит земли на сумку, и мы с Тихоном влились в толпу. Как же хорошо, что люди не чуют мою магию. Нас вынесло из вагона, протянуло по станции. За спиной остались картины на мраморных стенах. Служащие у турникетов проводили нас взглядами. Эскалатор поднял нас к выходу, и свежий воздух опьянил цветочным ароматом. Нам туда... Тихон махнул рукой в сторону широкого проспекта, где за кованым забором виднелись кроны раскидистых деревьев и возносились острые шпили здания в невиданном мной архитектурном стиле. Сверкали позолотой купола, словно маяки, они указывали путь. По стенам, издалека напоминая извивы лабиринтов с монстрами, тянулись сложные барельефы. Выступали белоснежные колонны и полуколонны. Играли бликами солнечных лучей ярочные и прямоугольные окна. Красота какая! протянул я, не в силах отвести взгляд. «Это ампир, дружище, классицизм», — гордо подбоченился Тихон, словно сам построил это великолепие, эклектика. «Ни черта непонятно», — помотал я головой, «но звучит интересно». Мимо нас промчалась стайка девушек. Их легкие, летние платья, пестря всеми оттенками радуги, разлетались у подола, очерчивали тонкие фигурки. Следом за девушками, держа чинную дистанцию, прошагала группа юношей в костюмах. Они то и дело поправляли строгие галстуки, проверяли, застегнуты ли пуговицы на жилетах, подставляли под лучи солнца золотые и серебряные запонки. Девушки оглядывались на них, весело смеялись, а юноши наоборот, приосанивались и делали вид, что не замечают их. Но, стоило девчонкам отвернуться, как парни начинали бросать на них частые взгляды. Массивные ворота на территорию Академии сторожила особая служба, не жандармы и не гвардейцы, а свои собственные охранники. Их новая, как с иголочки, форма отливала синевой, блестели медные пуговицы и шевроны, а на поясе темнели рукояти пистолетов. Охранники расположились вдоль очереди, примерно через каждые 10 метров. Их рост позволял переглядываться над головами молодежи, а широкие плечи и армейская стрижка помогали отличить коллегу в толпе, если попадалась группа высоких абитуриентов. Охранники смотрели мимо девушек и юношей, оглядывали улицу за их спинами. Весь их вид выражал готовность защитить отпрысков аристократов от любой напасти. Но это не значило, что они совсем не обращали внимания на дворян. Вот один из них как раз отчитывал какого-то крепкого и наглого на вид парня. «Молодой человек, вы же аристократ, куда лезете? Или титул уже все правила приличия отшиб?» Парень ответил что-то неслышно и, под смешки окружающей молодежи, вернулся в хвост очереди. «Ничего себе утро и столько людей!» — улыбнулся я, разглядывая растянувшуюся вдоль забора толпу абитуриентов. «Думал, аристократы любят поспать. Сам не ожидал», — шепнул Тихон. «Хорошо, что простолюдины отдельно поступают, а то вообще не протолкнуться было бы. Слушай, я посмотрел на друга, а в чем прикол? Типа не смешивать благородную кровь с обычной, вроде того», — кивнул Тихон. «Да, гордыня у дворян зашкаливает», — протянул я, — «грешаты не чешутся». «И не говори», — хмыкнул Тихон, а потом тихо рассмеялся. «Чего?» — улыбнулся я. «Да просто», — отмахнулся Тихон, пытаясь отдышаться, — «ты иногда, как скажешь, да вы знаете, кто мой отец», — раздалось откуда-то спереди. «Будущий граф, здесь все чьи-то дети», — громко ответили наглецу. В очередь. Толпа снова загудела с мешками. Кто-то начал хвастаться древностью рода, кто-то парировал количеством земель и предприятий. «Третий за утро», — хмыкнул напарнику ближайший к нам охранник. «Сезон открыт. Ну вот, что я и говорил, панторезы», — качнул я головой в сторону ворот, на что Тихон снова рассмеялся. Пока я разглядывал раскинувшийся за воротами парк с аккуратно подстриженными кустами и фонтаном, где восседал бронзовый Посейдон, подошла наша очередь. «Документы», — прозвучал усталый женский голос. Протянул паспорт, письмо приглашения, и девушка за столом у ворот, пробежав глазами по списку, кивнула. «Проходите», — в ее голосе сквозила тоска человека, ждущего конца дня, а, может, и конца света. «Мы отдали чемоданы служащему около девушки. Получили номерки. У меня хотели забрать и сумку, но я решительно отказался. Артефакты находились в спящем состоянии, не фанили на всю округу. Поэтому я сослался на то, что в сумке личные ценности. Оставил ее себе, и мы прошли дальше. На территории Академии народу оказалось еще больше. В тени деревьев, прямо на траве, расположились группки абитуриентов. Кто-то смотрел в книги, повторял заученное. Кто-то просто общался, а кто-то, как две девушки у фонтана, практиковались в простеньких заклинаниях. Но это, пока охрана не видела. Пассы руками прекращались, как только мимо проходил патруль в синих мундирах. Прекращались, чтобы вновь продолжиться за спинами охранников. Внезапно от ворот донеслись возмущенные возгласы. Зазвенело разбитое стекло, и я обернулся на шум. Толпа абитуриентов расступалась, пропуская Жорика. Под его глазами разливались два фиолетовых синяка, отчего Жора с его хмурой мордой стал похож не на кабанчика, а на злую панду. Следом за ним шагал Немаршанский, бывший владелец моей части духа. Он небрежно отряхивал рукав серого пиджака от осколков, а за его спиной на земле валялся какой-то медный прибор. Хозяин прибора же, бледный, словно призрака увидел, пятился к забору. «Смотреть надо, куда прешь», — бросил парню Жорик, В его голосе зазвенела едва сдерживаемая ярость, но стоило ему повернуться и увидеть меня, как он втянул голову в плечи и юркнул куда-то в сторону. Немаршанский же усмехнулся, окинул нас холодным взглядом и, поправив на лацкане пиджака значок с цифрой 3, прошел мимо. Интересно, останется ли его надменность, когда он узнает, что лишился стихии воды. Очень уж мне хочется оказаться рядом, когда это произойдет. Я отвернулся от ворот и обнаружил, что Тихон отступил мне за спину и весь скукожился. «Да расслабься ты», — одернул я его. «Думаешь, к тебе сейчас начнут приставать? Прямо на глазах у службы безопасности?» замялся он. «Нет, но все равно. А вот после поступления», — хмыкнул я, — «в общаге или между парами, это да, пристанут». «Кирилл», — возмутился Тихон, — «это не смешно». «Ладно, ладно», — рассмеялся я и махнул рукой в сторону здания академии. «Пойдем, скоро экзамены начнутся». Мы добрались до крыльца главного корпуса. Огромные двери заставили задрать голову. Их узорчатые створки терялись где-то под потолком, метрах в 6 над нами. Древесина потемнела от времени, но золотая вязь заклинаний на ней сияла, словно только что нанесенная. Знаки пульсировали, а в барельефах оживали сцены великих магических битв прошлого. Вот чародей вскидывает посох, отражает атаку. Вот волшебница плетет защитный купол над городом. Вот бородач в балахоне испепеляет орды всадников. Мраморные колонны по бокам тоже рассказывали истории. Их резьба закручивалась спиралями, в которых, при внимательном взгляде, можно было разглядеть портреты древних магов. Я присмотрелся, ни одного знакомого лица. Все картины из недалекого прошлого, всего пара тысяч лет. Не вижу никого из Древней Греции или Египта. Даже шумеров или ассирийцев не видно. За дверьми нас встретил просторный вестибюль и парящая в воздухе табличка. Буквы на ней вспыхивали и гасли, привлекали внимание. «Дорогие абитуриенты, проходите в зал магии», — прочитал Тихон и повернулся в сторону, куда указывала стрелка под надписью. Я прислушался к себе. Резервы восстановились наполовину. Для экзамена хватит. Даже на сканирование абитуриентов хватит, что важнее. Сразу намечу тех, у кого есть частица моей ауры. Двери в зал магии распахнулись, и нас обдало потоком прохладного воздуха. Свет заливал помещение сквозь высокие арочные окна. Солнечные лучи отражались от начищенного паркета, бегали зайчиками по стенам и гобеленам с магическими формулами. Некоторые символы вспыхивали, когда мимо них проходил кто-то из абитуриентов. В центре зала возвышался гранометр-карнометр, вершина современной магической мысли, агрегат для измерения магии, вернее, его копия, только огромных, промышленных масштабов, так сказать, огромный, 3 метра в диаметре. Медный диск покоился на массивных черных колоннах из гранита. В центре диска сверкал кристалл кварца. По ободу змеились тончайшие линии гравировки. Они складывались в замысловатый узор из рун и переходили на медные трубки, которые тянулись вдоль колонны и соединялись с большим механизмом, похожим на часовой. Его стрелки дрожали, дергались, готовились в любой момент начать измерение магической силы. От прибора шло неумолкающее гудение и, как перед грозой, распространялся запах озона. «Самогонный аппарат напоминает», — шепнул я Тихону, но он даже не улыбнулся, только шикнул. Абитуриенты встали полукругом вокруг артефакта. Девушки и парни перешептывались, теребили манжеты рукавов, поправляли одежду. Некоторые, раскрыв рты, с благоговением рассматривали магический прибор. У многих подрагивали руки. Я едва сдержал усмешку. Даже этот главный измеритель магической силы они собрали неправильно. Перепутали потоки духа и эфира местами. Вот же, хотя, не буду строгим, этот аппарат создали сразу неправильным. Я изучал современную историю. Не знаю, почему люди утратили знания ранее, но в 1699 году ученый маг Готфрид Вильгельм Лейбниц предположил, что можно измерить энергоемкость заклинаний. Он пришел к этому из-за того, что маги не могут творить волшбу непрерывно, а натолкнул его на эти размышления дым от костра. Топливо прогорело, дым исчез. Гениальный человек на самом деле, как Ньютон с яблоком. Лейбниц провел эксперименты и оказался прав. В итоге он ввел такие понятия, как гран и карат, единица измерения объема стихии и энергии в ауре человека, а также корн, мера соотношения эфира и духа в ауре мага, ну и других элементов тоже. Я читал его работы, они есть в интернете, считаются устаревшими, и очень зря. Он шел в правильном направлении, точно подозревал, что не дух в центре ауры, а эфир. Дух же это вся остальная аура. Но он не успел это доказать при жизни. Его исследования продолжили двое ученых-магов, ранее бывших боевыми магами-рыцарями, Людвиг фон Квиден и Конрад Бремер. У Квидена были шансы правильно понять мысль Лейбница, но и он не успел. Бремер убил его на дуэли во время научного диспута, и в тот момент история развития магии пошла не в ту сторону, хотя она и так не туда развивалась. Поэтому, правильнее сказать, магия лишалась шанса свернуть на прямую дорогу. Сейчас же все измерения ведутся по Бремеру и верны они только отчасти. Меня это не особо волнует на самом деле. Это мне даже на руку, я легко смогу обмануть этот прибор. Дело в том, что гранометр измеряет объем стихии в ауре мага через создаваемые заклинания. Один гран равен 10 единицам стихии в резерве. Набрал от 1 до 10, первый уровень. Хватает на простейшие заклинания. Укрепить тело, ускориться, создать примитивную защиту. Все слабенькое, на расстоянии миллиметра от кожи. Набрал от 11 до 20, второй уровень. Можно использовать более энергоемкие заклинания и так далее. Но уровень, это еще не ранг. Маг первого ранга владеет только одной стихией. Огонь, вода, земля или воздух, неважно. Второй ранг открывает доступ к двум стихиям. Можно сплетать их вместе, создавать что-то сложнее. Обычно одна стихия ведущая, а вторая помогает. Ну и так далее. И вот тут на сцену выходит заклинание. Дело в том, что современные люди пользуются магией не как я, свободно черпаю из источника, смешиваю и запускаю, а через схемы и шаблоны, которыми и являются заклинания. Правильный порядок движения и слов, при должной концентрации, приводит в действие ауру и забирает стихии с энергиями. Забирает столько, сколько предусмотрено шаблоном. Как следствие, ауры у таких магов дырявые. Они не умеют сжимать и расширять каналы, регулировать мощь. Поэтому у них заклинаний огненного шара несколько десятков, под разный объем энергии. Вот к этим дырам в ауре гранометры подключается, вторгается в ауру и выдает точные измерения. Кстати, он считается чем-то вроде детектора лжи, обмануть невозможно. Прошу всех подойти ближе. Прервал мои размышления громкий голос. Начинаем проверку магического потенциала. Вперед выступил полноватый мужчина в строгом темно-сером костюме. Он шуршал бумагами в папке, а его лысина блестела в солнечных лучах. Итак, его голос эхом разнесся по залу, а сам он поправил очки и утер лоб платком. Начинаем вступительные испытания. Каждый подходит к диску и демонстрирует любое атакующее заклинание. Прошу без самодеятельности. Покажите себя с лучшей стороны. Первым вызвали Аббатова Ивана. Щуплый паренек в очках судорожно сглотнул и побрел к диску. Удар огненным кулаком. Кристалл слегка засветился. Диск чуть крутнулся и на нем загорелась руна. Уровень огня второй, ранг первый, объявил результат распорядитель. Поздравляю. Следующий. Потянулись Абрамов, Аверин, Агеев. Фамилии слетали с губ экзаменатора одна за другой. Ребята выходили к диску. Били и уходили. Толпа абитуриентов медленно редела и выстраивалась в подобие очереди. Я оказался где-то в середине. Стоял и ждал, время от времени поглядывая на Тихона. Я оставил ему сумку с артефактами на хранение, и он, прижав ее к себе, с решительным видом юного охранника маялся почти в самом конце очереди. Ничего, ему еще повезло. За его спиной переминалась целая группа студентов с фамилиями Наща, Ю и Я. Распорядитель продолжал монотонно зачитывать список. Очередь методично уменьшалась. Ребята у диска старались показать что-то впечатляющее, но в рамках дозволенного.